Алиев лютует, жаловалась мне Галина Петровна, как родному. Личные машины начальству запретил, и дома за городом за всем следят, глаза б у них повылезли. Если ты руководящий работник, шубу уже жене не подари, везде им взятки мерещится. То ли дело вели Юсуфович Ахундов был, благостный дядечка, сам жил и людям жить давал. Отправили на научную работу. Хорошо у нас дачка скромная, да и ту Аббас Мамедович 10 лет назад построил. И слава богу, что на Бельгих, а не на Мардакянах, где все партийные чины собрались в кучу у Алиева на глазах. А машины у нас сроду не было. Представляешь, запретили детям чиновников в вузы на ту же специальность поступать. Хорошо Лолочка в 68-м поступила в железнодорожный, да Алиева еще. Думаешь, почему она проводником практику проходит? Сейчас попробуй, прояви заботу о чаде, сразу кумовство пришьют, а уж кто на юридический поступает. Там такая борьба с протекционизмом развернулась, только шерсть летит. Вроде как, абсолютное большинство зачисленных на этот факультет студентов были дети работников милиции, прокуратуры, судов, юридических кафедр, партийных, советских органов. Ну а что в этом плохого? Шахтерская династия – хорошо, а прокурорская – плохо. Полетели головы, из партии исключают. Всех первых секретарей райкома в Баку поснимал, и везде своих нахичеванских расставляет упырь. Ему бы дай волю, 37-й год бы вернул. Привокзальная площадь встретила меня привычной суетой. Пройдя вдоль стоянки такси, обратился к рандомной машине с шашечками и осведомился о стоимости поездки в Линкорень. Что ты, друг, таксист туда не поедет, пограничная зона, разрешение давай, от родственник приглашение надо, что же делать, а поездом, не, покачал черной кудлатой головой таксист, билет не продадут без разрешений, в поезде пограничники документ проверяй, иди вон к частникам, деньги дашь, хоть чертовой бабушке довезут, делать было нечего. И я пошел к группе, призывно глядящих на меня, частных извозчиков. Ехать в Линкорень вызвался уроженец этого славного места, усатый и носатый владелец старого ржавого москвича. «Довезу, никакой пограниц не увидит», — отвечаю. «А он доедет?» — усомнился я, кивая на древний артефакт на колесиках. «Слушай, Ара, он до Москвы доедет и обратно приедет», — отмел мои сомнения усач. «Заплатишь, сколько душе твоей будет угодно?» Дружелюбно скались, ответил он на мой вопрос о цене поездки. «Сколько?» – настойчиво повторил я. Человек, не договорившийся о твердой цене, гарантировал себе малоприятное препирательство в конце поездки. Сколько бы он ни заплатил, этого все равно оказывалось мало. «Вай!» – удрученно и укоризненно сказал водитель, словно обрекал себя, ради меня на вечные муки. «250 рублей, дорогой, да, только для тебя, да, туда 5 часов ехать». Обратно никого не найду, да, пустым назад ехать. 150, возразил я, хоть мне было пофиг, просто знаю, согласишься сразу, уважать не будут. Сошлись, на 200, в камере хранения, я про запас взял тыщенку, так что не разорюсь. Несмотря на уговоры мамы Гали, оставаться на даче Мамедовых я не стал. С одной стороны, скучно. С другой, отношение ко мне Галины Петровны грозило перерасти из материнского в «не хочу продолжать». В общем, надо было сменить обстановку. Я позвонил в Линкорень Стасу. К моему удивлению, он очень обрадовался и пригласил к себе. Сказал, что папа у него главный инженер рыбоводческого совхоза и мы славно половим рыбку. Баку справедливо называют городом ветров. Они могут быть каспийскими, кавказскими, пустынными, неважно. Женщине, если уложила прическу, изволь одеть платочек, иначе от прически за 5 минут ничего не останется, а некоторых особо изящных издуть может в подворотню. В редкие моменты, когда ветер стихает, в воздухе появляется запах нефти. Поднявшись над городом и одолев невысокий перевал, шоссе нырнуло в долину, выходящую к морю. Эта обширная бесплодная земля была сплошь покрыта металлической порослью нефтяных качалок. Всюду бесконечное вращение маховиков и движение коромысел, тусклые озерки нефти чернеют у подножия вышек, сюрреалистический пейзаж, вызвавший меня мысли о планете Шелезяка, населенной роботами. Правда, и полезных ископаемых, и воды здесь было с избытком. Глава 5. Буквально ниоткуда, перед нами внезапно появились 2 протяженных плато, их поверхность переливалась на солнце, песчаник обширона молочно-белого цвета. В тот же момент я ощутил давление на уши, как бывает при взлете или посадке, хотя по-прежнему находился на земле, уровень которой в Азербайджане, как известно, ниже уровня моря на 27 метров. Было еще довольно рано, и Рафик, так звали водителя, предложил за малую дополнительную мзду посетить Габустан, археологический музей под открытым небом, благо, он располагался прямо по ходу маршрута. Почему бы и нет, решил я, и мы свернули с дороги. Габустан – страна предков, местность, где когда-то жила огромная и мудрая цивилизация. Оставив машину, пошли вглубь по огороженной тропе, где на каждом шагу были знаки. Берегись, змей. Эта долина кишела кобрами, гюрзой и гадюками, так что предупреждение было не лишним. Пещеры, скалы, хранящие петроглифы древних эпох, устоявшие перед воздействием сухих ветров и палящего солнца. Суровый пейзаж в сочетании с рисунками доисторических людей, изображения лодок, животных, на которых они охотились, самих себя и сородичей. Главная пещера, называемая Азых, имела вход в форме женской вульвы. Там сохранилось огромное количество рисунков, нанесенных следующим слоем, поверх предыдущего. Настырные троглодиты лепили их друг на друга, словно других камней вокруг было мало. Двухчасовая остановка в Габустане перевернула мой взгляд на наскальные рисунки. Первобытные художники, не какие-то камнемараки, типа Киса и Ася были здесь, а уверенные мастера наскальной живописи. Их работы были невероятно экспрессивны и отражали суть доступных им вещей. Ухваченные точным резцом, из многотысячелетней дали, грозили длинными гнутыми рогами быки. Женские фигуры, очерченные простыми штрихами, передавали монументальную тяжесть женского тела. Мужчины с дротиками и луками в руках и с преувеличенно длинными пиписьками воинственно ликовали своим маленьким победам. Я понимал этих живописцев, когда мне было 6 лет, рисовал примерно в той же манере. Точка, точка, два крючочка, ручки, ножки, огуречек и тому подобные каляки-маляки. Что интересно, имелась там и латинская надпись. Юлий Максимус, центурион молниеносного легиона императора Домициана, оставил здесь свое факсимиле. Удивительно, как далеко вперлись римские вояки. 12-й легион был создан еще Юлием Цезарем для борьбы с гильвитами. Он просуществовал 150 лет и был разгромлен на тогдашнем краю земли, Апшероне, пустыня. Справа от шоссе надтреснутая мечеть с теснящимися к ней могильными камнями. Зачем она тут? Никакого жилья нет на много километров вокруг. Машина летит, шоссе раскручивается подобно стальной рулетке. Рафик Ага, 20 лет, по его словам, возивший министра культуры, нацепил темные очки и откинулся на сиденье, выставив руку в окошко. Голубой рукав футболки трепещет в потоке воздуха, стрелка спидометра твердо стоит на сотне, поглощая ширину пространства. Ломтями нарезаны позади последние отроги Большого Кавказского хребта. Вблизи они вставали серо-желтой стеной и походили на скалистые каньоны из американских боевиков. Вообще, есть нечто американское в этой жаркой пустыне и в летящем по ней автомобиле. Хорошая и пустая дорога. Восточная музыка замерла на одной ноте, слилась с равниной изноем и, казалось, не текла из приемника, а порождалась самим этим раскаленным пространством, поблескивающим на солнце кристалликами соли. Опаньки! На обочине стоял милицейский «Жигуль». От него отделился инспектор в белой кожаной портупее и поднял полосатую палочку, требуя остановки. Это ладно, но рядом с ним было два бойца с погонами ВВ и короткими автоматами на плечах. Рафик присвистнул и съехал на обочину. «Здесь рядом тюрьма строгого режима», — пояснил он мне, а я отметил, что от волнения у него даже акцент пропал. «Документы», — сказал сержант в портупее. Он был азербайджанец. ВВшники лениво наблюдали. Рафик достал права, я — паспорт. Тут надо сказать, что мы, со сподвижниками, далеко продвинулись в деле конспирации, обработав документ наноботами. Теперь любая надпись в документе имитировалась для постороннего, как угодно. Моя ленинградская прописка превратилась в бакинскую. Вернее, на уровне чернил, все осталось по-прежнему, а на уровне зрительного восприятия, посторонний человек видел. Г. Баку, П.Р. Нариманова, дом 74. Или другую рандомную хрень. И это еще что? У меня каждые 24 часа менялся папиллярный узор на пальцах. «Выйдите из машины», — сказал гаишник Рафику, — «откройте багажник». Тот выполнил указание. Сержант заметно смягчился, вернул документы. «Езжайте», — мол, — «в чем дело?» — спросил я, когда отъехали. «Да», — махнул он рукой, — «делать ему ни хера, скучно, вот и тормозит это промежуточный пост. Сейчас зэков с рабочей зоны повезут, а контингент-то сплошь насильники да убийцы. Тут в Габустане всем баба Наврузович заправляет, начальник тюрьмы, рассказывал он мне 5 минут спустя. Никакой советской власти нет, что хотят, то и творят. Свидание раз в полгода положено, денег дай. Нет денег, нет свидания. Хочешь свидания, купи 2 баранов из стада баба Наврузовича, если плановые. Если не плановые, 5 баран. Блатные сидят, все, что хотят имеют. Хочешь бабу, проститутку привезут из баку, ханку, план все принесут, деньги давай. Простые зэки живут, как в аду. Рабочая зона, туф пилит, туф знаешь, да, белый камень, как сахар. Внутри горы дыра, туф там на дне. Зэков туда спускают и с утра до обеда режут камень. Слушай, летом жара под 40 градусов, а эти бедолаги, возятся там ослепшие, оглохшие, пылью дышат, да, нечеловеческие отношения. Бунты были, слушай, а баба Наврузович сидит себе, как сидел, ничто его не колышет. Что это, я спрашиваю, а ты-то откуда знаешь, перебил я его. Так вожу же на свидание этих жен. Потом они много чего рассказывают. Первые стайки деревьев начали появляться вдоль шоссе. Их становилось все больше, высовывались и вновь пропадали какие-то кусты. Потом, уже на подъезде к линкорне, дорогу с обеих сторон обступили напоминающие о древовидных папоротниках акаций. И под конец мы катили по оплетшему шоссе зеленому коридору. Как известно, где-то здесь в примыкающих болотах снимался Айболит 66. Нормальные герои всегда идут в обход. Линкорн, в отличие от какого-нибудь Ленинабада, к вождю мирового пролетариата никакого отношения не имеет. Это древняя столица Талышского ханства, маленького, но гордого и названию ее 1000 хреново лет. Уже на подъезде к городу заморосил дождик. Ватные облака поползли по небу, волоча под брюхом легкий туман. Удивленный Рафик сообщил, что не припомнит, чтоб в это время года когда-нибудь шел дождь. Должно быть, это в честь моего прибытия. Зато вид из окна автомобиля открывался чудесный, вознаграждал за трудности пути в разбитой рафиковой таратайке. Черепичные крыши купались в темной зелени. В отличие от блеклого баку, влага насытила все цвета. Дома казались обведенными тушью, как в японских рисунках на рисовой бумаге. По горизонту, позади черепичного города, уступами вставали друг за другом горы, разделенные занавесками дымки. Последние из видимых, уже в Иране. Розы круглый год цветут, даже под снегом, с гордостью, будто он их сажал, рассказывал Рафик. Снег в линкоре не редкость, но если выпадет, то на высоту до метра, добродушно врал он. Пока мы пробирались узкими городскими улочками, Рафик вдохновенно вещал мне о местных достопримечательностях. Вот линкорнский маяк, символ города, 34 метра высотой. Его надстроили над уцелевшей башней старой крепости. А вон ханский дворец, построен по французскому, понимаешь, проекту. А вот тюремная башня. Сам Сталин там сидел, мамой клянусь, за бандитизм сидел, сбежал оттуда, через подземный ход. Город на 2 неравные части делила мелкая речка со смешным названием, Линкорнчий. Мост пленные немцы строили, прокомментировал Рафик, сразу после войны. Мост был рамного типа, сооруженный из металлоконструкций, до сих пор служивший верой и правдой. Когда мы, наконец, добрались до адреса, день близился к концу. Багровый диск солнца завис над горизонтом, готовясь оставить город без своего тепла. Даже летом из-за близости гор в линкоре не темнеет рано, в 9 часу. Город буквально напичкан войсковыми частями советской армии. А что делать, граница близко, а враг не дремлет. Рядом с каждой частью располагался военный городок, в котором жили 7 офицеров. Городков было целых 4. Они назывались площадками. Стас жил на 4-й площадке от танкового полка. Его папаня, бывший майор и зампотех, после увольнения в запас устроился главным инженером в РПХС. Я угодил прямо к ужину. Стол был накрыт во дворе под широкой кроной дерева, которое, как я позже узнал, называлось домирогач, железное дерево. Мы со Стасом обнялись, как давние друзья, и он представил меня родителям. Отец Стаса, кряжистый квадратный мужик, похожий на татарина, татарином он и оказался, с хитрыми глазами на красном, заросшим пегой щетиной лице и красными же кулачищами, говорил Марат Рамазанович мало, между словами сопел, но быстро организовал гостеприимство и пригласил меня отведать, чем Бог послал. Бог в тот вечер послал семье Софиных консоме из дикой птицы, кастрюльку шашлыка из осетрины, свежайшие лепешки чурека, помидоры и пряные травки лежали грудами. Ради воскресного вечера стол украшала бутылочка водки, а посреди всего изобилия на невзрачной миске с отбитым краешком антрацитно поблескивала горка черной икры с воткнутой столовой ложкой, бери и накладывай. На десерт – разрезанный арбуз. Мать Стаса, Ольга Николаевна, русская женщина лет 40, сухая, жилистая, с молодыми ясными глазами, беспокойная, тут же побежала в дом и вернулась со столовым прибором для гостя. Разлили водку, мужчинам по полной рюмке, хозяйке чуть-чуть. Марат Рамазанович сказал лаконичный тост. За знакомство. Выпили и приступили к трапезе. Вкуснотища, я вам скажу, необычайная, чуть язык не проглотил. Бульон был вкуснейший, а шашлык нежнейший. Черную икру я раньше пробовал, но видно, та была не свежая. С местной вкус не сравнить. Я сожрал 2 столовых ложки и больше брать постеснялся. Да и Стас не дал долго рассиживаться, он, оказывается, собирался на танцы. Стоит ли говорить, что мне, уставшему после долгой дороги в дюнах, да еще и обильно поужинавшему, никаких танцев, разумеется, не хотелось. Даже думать про них желания не было, но не отказывать же новому другу. Дом офицеров, сокращенно ДОФ, находился на главной площади, которая, как и все центральные площади городов СССР, носила имя Ленина, но это официально. Между собой же местные жители называли ее площадью фонтанов. На нее выходили фасады зданий всех важнейших учреждений: банк, почта, райком партии, ДОФ. И сюда же выходил забор военного гарнизона. Немного поодаль, через дорогу, находился дом интеллигенции, имеющий функции источника азербайджанской культуры, но не в обиду он и особой популярностью у населения он не пользовался. Итак, молодые люди, то есть мы, дымя сигаретами, прогуливались, можно сказать, фланировали или даже совершали променад по линкоронскому Арбату. Одеты молодые люди, не я, были по тогдашней линкоронской моде, в нейлоновые рубашки и в брюки клёш. Июньский воздух был напоен запахом цветов и молодой листвы, а по поводу слуха можно было сказать, что птицы и насекомые разошлись в этот час не на шутку. Дом офицеров выглядел помпезно, огромное трехэтажное здание с колоннами. Фасад был отделан гранитом и мрамором. Если бы не советская символика на фронтоне, в сумерках его можно было принять за античный храм. Внутри, на первом этаже располагалась анфилада из нескольких залов. Первый, самый большой и пустой, служил танцплощадкой, следующим шел зал для заседаний с открытыми галереями на уровне второго этажа, и далее большой зимний кинозал. Летом кино крутили в летнем кинотеатре, в парке за ДОФом. Сегодня шли джентльмены удачи, и народ валил валом. На втором этаже размещалась библиотека и еще какие-то культурные учреждения. Все это рассказал мне Стас, который в детстве был завсегдатаем библиотеки и начитанным пацаном. Так в чем же причина популярности ДОФа и такого наплыва местных мужских особей? Здесь, как везде и во всем Шершеляфам, ДОФ посещали свободные русские девушки, в то время как азербайджанские барышни, в основном, как это ни дико, на 55-м году советской власти, соблюдали устои шариата. На площади группками стояли аборигены, пришедшие поглазеть на полуголые, по их меркам, тела русских женщин, на оголенные руки и плечи, на обнаженные выше колен ноги. Молодые светловолосые девчонки в летних платьях по двое, по трое, под взглядами огнедышащих абреков, с опаской проходили к кассам. Некоторые, взяв билеты, тут же, огибая здание, уходили в летний кинотеатр, другие в ожидании танцев останавливались у колонн, недалеко от входа. Когда фильм начался, об этом можно было судить по донесшимся звукам из киножурнала «Хочу все знать», количество зевак поредело, часть из них отправилась смотреть кино. Меж тем у касс, где началась продажа билетов на танцы, уже собрался народ. Кроме молодых и не очень молодых, но незамужних или разведенных солдаток из батальона связи, танкового полка и погранотряда, на танцы приходили и ученицы старших классов линкоронской русской школы. Короче говоря, здесь было чем поживиться озабоченным самцам. Стас высматривал девушку дивной красоты, которую, по его словам, приметил в прошлый раз. Надеялся, что она придет и ему представится случай подойти и познакомиться. Девушка действительно скоро появилась в компании молодых людей своего возраста. Увидев их, Стас потянул меня за рукав и направился к кассе. Оркестр располагался на низком подиуме, меж двух колонн. Барабанщик в ожидании начала дискотеки легонечко выстукивал какой-то ритм по ободу барабана. Пришедшие на танцы офицеры периодически исчезали за дверью, где во внутреннем помещении находился буфет военторга, и возвращались порозовевшие, с повышенным тонусом. Наконец, оркестр заиграл. Это была музыка Нино Рота из кинофильма «Крестный отец», который в то время еще никто и не видел. Закружились пары. «Иди к своей избраннице», — вдохновил я его, подталкивая в спину. Стас обреченно вздохнул и направился к девушке, огибая танцующих. Но когда уже почти достиг цели, перед ней возник какой-то подвыпивший лейтенант и увлек на танец. Обескураженный Стас, не останавливаясь, сделал обманный маневр и вернулся на исходную позицию. «Осечка», — сказал ему я, — «быстрее ходить нужно». Между прочим, зря вернулся, надо было там остаться, пока в следующий раз подойдешь, опять уведут. «Плевать», — гордо ответил Стас и закурил, — «не больно-то надо». Но я видел, что ему сильно надо, придушил бы этого летеху, попили они ему крови на службе. Начался следующий танец. Он был быстрым, его в азербайджанской провинции танцевали кто как мог. Образовывалось несколько кругов, в которых люди дергались как параличные, некоторые, по их мнению, исполняли твист, другие шейк, кто-то буги-вуги, а кто и просто в присядку. Лейтенант девушку из рук выпустил, но никуда не убрался скотина, приседал рядом, умудряясь при этом продолжать с ней беседовать. «Надо бы его наказать», — сказал Махмуд, школьный друг Стаса. Мы вышли на улицу и задымили. Там, безотрадно, в поисках ссоры, околачивалась шпана, банды 15-16-летних подростков. Шантропа заглядывала в окна, всякий раз, когда открывалась дверь, подскакивала к ней в надежде проскочить внутрь без билета, потому что их даже с билетом на танцы не пускали. У ворот стояли вахтер вместе с танкистом-прапорщиком и безжалостно выпинывали малолеток наружу. Глава 6. Из зала на свежий воздух вывалились два подвыпивших лейтенанта. Они закурили, весело обмениваясь впечатлениями. Один из них был тот разлучник, с которым танцевала предполагаемая подруга Стаса. «Пошли обратно», — предложил я. Девушка освободилась. Но Стас уже расстроился и помрачнел. Ему расхотелось танцевать с неверной девушкой, зато захотелось разобраться с лейтенантом. «Надо его наказать», — уловил настроение друга Махмуд. «Мне кажется, вояка развел тут бурную деятельность». «Верно, пацаны», — обернулся он к шантропе. Те одобрительно загудели. «Во-первых, уличная драка в Линкороне — народное развлечение. Во-вторых, офицеров местные недолюбливали. Обожди». Взял я Стаса за локоть. Перспектива массового побоища, я не сомневался, что присутствующие здесь военные вступятся за своего, мне совершенно не улыбалось. Зачем портить такой хороший вечер? Этот летеха даже не подозревает о твоем существовании, да и девушка тоже. Пойдем, я сейчас все решу. С этими словами я потянул товарища обратно, к массивным дверям в зал. Оставив Стаса у ряда кресел, поспешил через танцпол к его избраннице. Возле нее уже вился какой-то тощий хлыщ. «Извините, месье, я оттер его плечом, мне срочно нужно пообщаться с невестой». Он выпучил глаза и растворился в полумраке. Девушка глазела на меня с неподдельным интересом, и, похоже, была рада избавиться от нежданного ухажера. «Невеста?» — усмехнулась она. «Бросьте трепаться, юноша». «Ну, да, но я же не говорил, что моя. Вон тот симпатичный парень, я показал, на отирающегося возле противоположной стены Стаса, своей красотой вы разбили его сердце. Теперь он ночей не спит, думает о вас. А что же он сам не подойдет, жених?» Она разглядывала меня, я разглядывал ее. На ней была белая гипюровая блузка и черная плиссированная юбка ниже колен. Хорошенькая, стройненькая блондиночка, с хорошим русским лицом, но уж больно молодая, 16-то ей хоть есть, а он скромный, что опять же плюс. А тут еще этот лейтенант подумал, что у вас с ним что-то. Девушка быстро с любопытством бросила на меня взгляд. «Да ну его, просто дурак пьяный, пристал как банный лист, я от него спряталась потом. А я видела, как твой друг шел ко мне», — лукаво сообщила она. «Шел, да не дошел», — подтвердил я. «Зачем же ты с ним танцевала, если пьяный дурак?» Она пожала плечами. «Не знаю, неудобно как-то отказывать, взрослый дядька. Комплименты говорил». «Ну и пусть себе», — великодушно согласился я. «У нас же не шариат. Так я вас заочно познакомлю. Моего друга зовут Стас, а вас как?» Именовать прекрасная мадемуазель, даже в темноте было видно, как она зарделась. «Алла». Стас прилип к Алле и не отходил от нее ни на минуту. То танцевали, то ворковали, как голубки. На меня ноль внимания. Я, конечно, понимал, чел только со службы, за 2 года истосковался по женскому полу, но все же было несколько обидно. Девица теперь никуда от него не денется, а человек приехал в гости на пару дней всего. Не слишком-то вежливо так на него забивать. Может, тоже потанцевать? Я обвел глазами танцпол и пришел к неутешительному выводу. Симпатичные девчонки были нарасхват. Кавалеры вились вокруг них, как мухи возле меда. Вступать с ними в конкуренцию вовсе не улыбалось. Да и смысла не было. Честно говоря, мне больше хотелось спать. Время было 10, а танцы до 11, а потом Стас наверняка попрется провожать новую подружку. Что же делать, вернуться домой одному? Но я опасался заплутать в темноте среди невнятной толкотни щитовых домиков. И тут меня осторожно тронули за плечо. Зачем, молодой человек? Скучаем, средь чудного бала. Я обернулся и офонарел, уперевшись во взгляд темных раскосых глаз. Смутиться было от чего. Передо мной стояла девушка лет 17. Во-первых, она была очень красивой. Во-вторых, азиаткой. Невысокая, изящная, тонкую шею подчеркивала короткая кари угольно-черных волос. Одета в цветастое платьишко, чуть выше колен. Но какие это были колени идеальной формы, голени, тонкие щиколотки. Я смотрел на нее и перся в хорошем смысле этого слова. Как эта небесная прелесть тут существует, среди ада волосатых самцов. Она вдруг звонко расхохоталась. «Ты, что так смотришь?» — спросила сквозь смех. «Как?» — выдавил я из себя, как будто привидение увидел. Она, округлив глаза и состроив забавную гримаску, изобразила меня. Я невольно улыбнулся. «Так и есть. Не пойму, то ли девочка, а то ли видение. Ты не здешний?» — спросила девочка видение. «Вижу, не здешний. Откуда?» — глаз наметан. «Танцевать хочешь?» — вижу, что не хочешь. «Глаз наметан? Угу. Я тоже не хочу. Домой собралась, проводишь меня? А то одной стрёмно. Черти кругом, взглядами аж дыры прожигают». Мы вышли из клуба, миновали группу молодых людей, которые замолчали при нашем появлении, но даже в их молчании чувствовалась нешуточная агрессия. Я внутренне подобрался, готовясь к худшему, однако все обошлось. Когда вышли с площади, до меня наконец дошло. Мы ж даже не познакомились. «Меня Григорий зовут», — представился я. «Можно Гриша. А тебя?» — «Мира», — сказала она. «Красиво. Мира, значит. В Азербайджане каких только имен не встретишь. И Джульетта тебе, и Лаура, и Изабелла. Даже один Эдмон попадался. А где ты живешь?» Она назвала адрес, и я вдруг понял, что это рядом с домом Стаса. «Вообще, классно. Двух зайцев на ловца. Смотри, луна какая красивая до жути. А небо-то ясное», — сказала Мира где-то на полпути. Я посмотрел вверх. Полная, здоровенная луна висела среди россыпи звезд. Перевел взгляд на Миру, которая тоже смотрела на небо, даже приоткрыв рот от восхищения. Мне так захотелось поцеловать этот нежный ротик, аж невмоготу стало. Непроизвольно взял ее за руку. «Может, искупаемся?» — спросила Мира, не обращая внимания на мой жест. Вот тут я даже ни секунды не подумав согласился. Она нравилась мне все больше. В конце улицы, с правой стороны, дровяные сараи. «Жди там, я только купальник надену». Она отняла руку и побежала к своему дому. Я пошел в указанном направлении, нашел сарай, их было около десятка, и стал ждать, раздумывая, что бы это все могло значить. Мира появилась довольно скоро. Поверх закрытого цветастого купальника, дивно облегавшего ее стройную фигурку, надела юбочку с резинкой на поясе. Не знаю, как это получилось, но едва приблизившись, она сразу же очутилась в моих объятиях. Я впился в ее губы и почувствовал, как хмелею от девичьего запаха. «Я ненадолго», — оторвавшись от меня, задыхаясь, сказала девушка, — «не будем тратить время». Она не выглядела ни испуганной, ни удивленной. Я чувствовал, как в груди плещутся теплые волны, но трогать ее больше не решался. Фиг знает почему. Море порадовало тишиной, лишь шелестели набегающие на песок волны. Пляж был пуст. Мира стянула юбочку, я тоже скинул одежду. Девушка вошла в воду по щиколотке, закинула руки за голову и с наслаждением потянулась. «Хорошо-то как, вода теплющая, как парное молоко. Надо срочно искупаться, надо так надо». Обойдя ее, я бросился вперед и нырнул. Проплыл под водой несколько метров и поднялся на поверхность. Девушка, все так же осторожно ступая, продолжала медленно идти. Вода была ей уже по колено. Я улыбнулся и поплыл к ней. Мира расценила мое намерение по-своему. «Вот только попробуй обрызгать меня», — пригрозила она, — «водиться с тобой не стану, имей это в виду». «Ну что ты», — сказал я ей, — «кто тебя обрызгает, дня не проживет, сам лично прослежу». «Вот это правильно», — согласилась Мира, — «одобряю. И не смотри так на меня, добавила она. «Как, сам знаешь». Я пожал плечами и погрузился в море с головой, чтобы смыть с лица выражение «не понравившиеся девушке». Когда вынырнул, Мира уже была по пояс в воде. Сжав кулачки, она наконец присела и взвизгнула. «Может быть, завтра встретимся?» – предложил я, хотя и сегодня бы с ней не расставался. «Может, и встретимся?» – без кокетства ответила Мира. Она медленно плыла, выставив голову и старательно разводя руками перед собой. «А у тебя чистые намерения?» «Еще бы, с мылом их мыл». Она хихикнула моей шутке. «Ну все, домой пора. Искупнулись и будет. Пора, так пора». Мы расстались возле ее дома. В моей душе распускались розы и пела свирель. «Пока, Мира. Пока, Феликс». И только у самого дома Стаса свирель вдруг смолкла. «Какой, нахер, Феликс? Я что, назвал при знакомстве свое настоящее имя? Напряг память? Да нет, Гришей представлялся, точно помню». «Ну и дела». Стас, оказывается, уже был дома. «Куда пропал?» Бросился он ко мне. «Хватился, а тебя нигде нет. Уже волноваться начал. Думал, бежать тебя искать. А ты что, Аллу не пошел провожать?» Глупо удивился я. «Да куда там провожать, она в квартале от ДФА живет. Мимо шантропы провел, а дальше она не велела. Мол, родители увидят, больше не отпустит. Она, оказывается, с братом двоюродным пошла на танцы, а этот козел поперся подружку провожать, а ее бросил одну. Ты-то куда делся? А я, понимаешь, тоже с девушкой познакомился. Поделился я своими успехами. Мирой зовут, она с тобой по соседству живет, только ближе к морю. Мы купаться ходили». «Купаться ходили?» Стас выпучил глаза. «Да там купаться можно только днем и у самого берега, где вода прозрачная». И он рассказал. Каспийское море долго мелело, пока не перегородили пролив Карабагас-Гол с другой стороны Каспия. С тех пор вода все время прибывает. В штормовую погоду волны уже дохлестывают до домов первой линии. Под водой осталась вся береговая инфраструктура, бетонные блоки, разрушенный пирс, арматура торчит. «Какая безмозглая дура тебя туда затащила купаться ночью? Кира, Мира, как она выглядит? Сколько лет? Ну такая азиаточка красивая, лет 17. Здесь каждая вторая азиатка». Кипятился Стас. «Я имею в виду, раскосая, типа, кореянка. Никогда корейцев здесь не видел. Ну, может, казашка, я не знаю. Да здесь вообще узкоглазых нет. Да она не узкоглазая, широкие глаза, просто раскосые. Блин, Гриня, я тут всю жизнь живу, нет тут никаких расокосых». Он задумался секунд на 10, а потом решительно рубанул ладонью в воздух. «Пошли, покажешь, где она живет». Он извлек откуда-то огромный бакенный фонарь. «Пошли, ну, пошли, так пошли». Уж не знаю, что он хотел там увидеть. Дом Миры был в полной темноте, ни огонька. «Я так и знал», — сказал Стас и пнул калитку. Она безвольно распахнулась, душераздирающе заскрипев петлями. «Пошли». Он шагнул первым. «Эй, ты куда? Идем, идем». «Мы дошли до дома», — он посветил, твою ж мать. «Стекла в окнах выбиты». Толкнул дверь в дом, посветил фонариком. «Запустение, рухлить, мусор. Здесь не живет никто», — пояснил Стас. «Отселили, говорю же, затопление». Я стоял и как дурак хлопал глазами. Точно же помню, куры кудахтали, собаки лаяли, свет в окнах горел. Куда все делось? Я позвал Еву. Раз, другой, третий, молчание в ответ. Не хочет общаться? Ну и соратница мне досталась. Ноль внимания, фунт презрения. А если бы меня сейчас, того, утопили бы в этой луже? Кир, рыжий котяра нарисовался в тот же миг. Да, босс, что сейчас было? Кто такая Мира? Откуда она знает мое имя? Не ведаю, шеф, не по моему ведомству. Ага, значит, что-то все-таки знаешь. Не по твоему, а по чьему? Кот сконфуженно мявкнул, сел на хвост, по-человечески развел лапками. Ну, предположить хотя бы можешь? Не унимался я. Предположить могу, согласился тот. Ну давай же уже, не тяни себя за хвост. Должно быть, Евины дружки шалят. Откуда у нее здесь дружки? С чего ты взял? Иначе, она бы вмешалась. А может, ее того, ликвидировали, что-то она не отзывается. Кот хихикнул укоризненно. Нельзя ликвидировать то, что находится в состоянии суперпозиции. Одновременно, есть и одновременно, нет, ничего не понимаю. И не надо, легко согласился Кир, живи, босс, как жил. Придет время, что-нибудь, да поймешь. Воображение важнее знаний. Знаешь, кто это сказал? Эйнштейн, между прочим. И он растворился в воздухе, как обычно по частям, оставив напоследок зубастую улыбку. Эй, ты чего? Стас пощелкал пальцами у меня перед носом. Чего? Стоишь в пустоту пялишься, как одеревенел. Одеревенеешь тут, пошли, Стас, домой. Дома мы выпили по кружке домашнего айвового вина, вяло о чем-то поговорили и отправились спать. Завтра на рыбалку, рано вставать. Проснулся я на удивление легко. Только-только стало светать, но хозяева уже встали и ходили по дому туда-сюда, громко переговариваясь и топая ногами, как слоны в прериях. В стареньком приемнике играл дивный иранский джаз, наводя на хорошие мысли. Споро позавтракали остатками вчерашнего пира, запив их квасом из холодильника. За воротами просигналил председательский газик, и мы отправились на рыбалку. Вдоль дороги тянулись чинары, кипарисы, чайные поля. Красота! Сразу надо сказать, непосредственно в рыбной ловле мое участие не предполагалось. Она осуществлялась промышленным способом. Мы тут были, как бы на экскурсии, с последующим вкушением ее плодов. Сели в баркас и отчалили. Пейзаж сдвинулся с мертвой точки и медленно поплыл вдоль борта. Ветра практически не было. Негромко тарахтел мотор, толкая нашу старую посудину по ровной до самого горизонта серо-зеленой воде, упиравшейся в розовеющее небо. Рыбаки негромко переговаривались между собой по-азербайджански, вода шуршала под днищем, орали чайки, чуя поживу. Мы со Стасом удобно развалились на пропавших рыбой сетях. Берег убегал все дальше, а с ним рыбацкий поселок и одинокая пограничная вышка. Солнце выскочило из моря, как поплавок, и вишневым диском повисло над горизонтом, сделав край моря багровым. Шли мы так часа два. День между тем разгорался, стало жарить уже вовсю. Раздевшись, мы со Стасом остались в плавках. Рыбаки поглядывали на нас с усмешкой, штафирки сухопутные, пассажиры, что с них взять. Время от времени кто-нибудь из них вставал и мерил глубину шестом в местах особенно мелких. Кефаль в линкоре не ловит с лодок, как и сотни лет назад. Проверенные веками приемы, прекрасно подходит к местным условиям. Море тут мелкое, такое мелкое, что и в добром десятке километров от берега можно стоять в воде, не рискуя утонуть. Глубина меньше 2 метров. Наконец, мы достигли места лова. Морскую гладь бороздили десятки других лодок. Один из наших рыбаков, как был в одежде, спрыгнул в воду. Из другой лодки нашей бригады, прибывшей раньше, ему протянули шест с привязанной сетью, гигантским зеленым шлейфом шириною не больше метра при многометровой длине. Рыбак воткнул шест в илистое дно и забрался обратно на борт. Вторая лодка, стравливая сеть в воду, стала неторопливо удаляться на веслах, описывая широкую, 300-200, подкову. После этого с раскрытой стороны подковы стала шнырять взад-вперед третья лодка. Те, кто были в ней, колотили по бортам и по воде досками и чем попало, загоняя кефаль в помеченную поплавками ловушку. Стас объяснил мне, что, заслышав такой адский концерт, рыба пугается и несется к сети. Вторая лодка, меж тем, двигаясь по концентрической окружности, все плотнее замыкала кольцо и, наконец, добралась до нашего баркаса. Сеть с запутавшейся в ней кефалью стали помаленьку подтягивать и выбирать. Мокрую сеть укладывали в одно отделение лодки, вынутую рыбу, в другое. Белое кольцо поплавков делалось все уже. Выбеленные водой деревянные лодки контрастировали с черными лицами рыбаков. Ритмично двигались загорелые руки, вытягивая сеть и выбирая из нее улов. На дне баркаса скопилось уже порядочно рыбы. Вся операция заняла часа полтора, и финал ее был сказочен. Совсем сузился круг поплавков. Кефаль, почуяв гибель, делала гигантские прыжки, бросаясь от края к краю. Порой, особо крупным и энергичным рыбинам удавалось перепрыгнуть белую цепочку и оказаться на воле. Их пенистые торпедные следы веером разбегались от лодки. Кольцо плена становилось все меньше, меньше. Все, нет, тут-то и случилось самое фантастическое зрелище. Вода буквально вскипела, как если бы в сети попал бешено вращающийся пароходный винт. Море вокруг лодок вспучилось, синим и красным сверкали среди белой пены рыбьи спины и плавники, брызги фонтанами взлетали вверх, мутные потоки воды заливали лодку, и все, грузная, трепещущая, переполненная рыбой сеть оторвалась от поверхности моря, и пленницы, лишившись родной стихии, разом потеряли силу. Они струились в лодку, живой несметной грудой покрывая то, что по наивности я уже считал уловом. То дурочки были, в сети запутались, смеясь, объяснили рыбаки. Глава 7. На обратном пути, чего зря время терять, принялись готовить уху прямо в лодке. Наши рыбаки почистили пару крупных рыбин. Появились откуда-то примус, кастрюля, бутыль с пресной водой, лук, чеснок, разные приправы, мешочек крупы и баночка с солью, хлеб и прочая зелень, мелени, помидоры, мумидоры, а заодно небольшой арбуз, который тут же был почекан и съеден. Шипел примус, ухо булькало в большой закопченной кастрюле на баке нашего баркаса, придерживаемой одним из рыбаков. Солнце карабкалось к зениту, лодки бригады ползли себе рядом, справа и слева, и как только ухо сварилось, пришвартовались к обоим бортам, и люди перебрались к нам. Мы со Стасом обозначили свое участие, припасенной заранее, парой бутылок водки. Бригадир для виду построжился, мол, в море не пьют, но потом махнул рукой. На море штиль, берег рядом, да и чего тут пить, две бутылки настолько-то рыл. Так, символически для аромата, ухо удалось на славу. Пахучая, наваристая и нажористая. Никогда раньше такой не ел. Уже потом, я узнал, что рыбачили мы, оказывается, в заповеднике. То есть занимались откровенным браконьерством. Тут, вообще, интересное дело. Главный зимовальный заповедник СССР существует лишь на бумаге. Но это я понял позже. А пока Стас уговорил отца выделить нам козлик с шофером Реза, чтоб этим же вечером вернуться обратно в Линкорень. Я надеялся успеть на 11-часовой поезд в Баку. В Линкорне делать больше нечего, хоть Стас и упрашивал остаться на недельку, я нехило башлял, но история с Мирой не выходила из головы, плюс Ева, за все мое пребывание в Линкорне не выходила на связь. На обратном пути решили заглянуть на экскурсию в музей этого самого всесоюзного заповедника. Мимо ракушечных дюн, покрытых дикобразником, мимо рыбацких поселков, спрятанных в вечной зелени сосен, олеандров и лавров, дорога лежала в заповедник. «Директора нету», — сказал начальник охраны заповедника Саид Абдурахманов. «В командировке директор. Мы выставили две бутылки коньяка», и взгляд янычара смягчился. «Сейчас позову Сейфуллаха». Научный сотрудник заповедника Сейфуллах Махамеддинов с воодушевлением глянул на коньяк и повел нас показывать свое хозяйство. Признаться, я был несколько удивлен. Даже сказал бы, я худею, дорогие товарищи. В научном музее крупнейшего заповедника стояли скелетики нескольких птиц, эндемиков, лежал грустный каспийский тюлень, траченный мышами, да висела над дверью плешивая, жалкая морда подсвинка. Еще стояла на шкафу встревоженное чучело совки, якобы, помогает от мышей, видимо, не очень, в углу скрипучий старый диван и окопная печка. На этом осмотр закончился. Больше смотреть было нечего, ну, разве лишь гнездо деревенской ласточки, свитое над окном в коридоре, на давно пережженных электрических пробках. Мы сели на колченогих табуретках за древний стол и открыли коньяк. Саид выставил копченую утку и вездесущие помидоры. «Нету таксидермиста», — сказал научный сотрудник Махамеддинов, после первого возлияния. «Специалист по чучелам к нам не едет. Нету, понимаешь, условий. А кинофотоматериал?» — поинтересовался Стас. «Это пожалуйста». Кинофото нам дали. Показали несколько снимков заката в заповеднике. Такого заката, что нигде не увидишь. А затем пояснили, что этим материал исчерпан. Личный фотоаппарат сломался, а казенного нет. На балансе, правда, числится какая-то техника, но сами понимаете ее состояние. Почему рыбхоз внутри заповедника? Задал нам риторический вопрос Сейфуллах, после окончания первой бутылки. Почему нутриевый комбинат внутри заповедника? Потом, стоя с рукой, направленной в потолок, как Циолковский, он цитировал нам закон о заповедниках СССР. Территория навечно изымается из хозяйственного пользования, и показал вдруг за окно: «Слушайте, слышите, бьют дуплетами, сукины дети, шайтаны. Там, в камышах, на лодках с моторами сидят вольнонаемники Центросоюза. Их направляет туда комбинат, ловить внутри на шкурки, и против комбината нет никакого закона. Навечно изымается, где же?» – обличал научный сотрудник. «Каждое утро в море, под берегом, десятки колхозных баркасов и шаланд, а в 68-м их было столько, что все лебеди и фламинго, вытесненные лодками с Большого залива, погибли. Вы представляете? И весь этот организованный бардак, грабеж моря, невиданный по размаху, он за давностью лет стал уже практически законным. Мы со Стасом виновато переглянулись, выходит, мы стали соучастниками грабежа. На душе было неприятно. Коньяк допивать не стали, откланялись, сославшись на спешку. «Пойдем в чайхану», — предложил Стас, — «посидим до отъезда». Я согласился, и мы двинулись на вокзал. Вокзальная чайхана закрывалась последней в городе, потому что на вокзале вечером всегда было многолюдно. Весь праздношатающийся по городу люд подтягивался туда, чтобы проводить поезд до Баку и уже после этого со спокойной душой и выполненным долгом отправиться спать. Чайхана была переполнена, мы с трудом отыскали два свободных места. Сразу же подлетел подавальщик с маленьким чайником и двумя стаканчиками. Треснувший чайник был бережливо стянут проволокой. Стас наполнил стаканы чаем, отпил и украдкой протянул мне чекушку коньяка, огляделся. «Интересно», — сказал он, — «у этих людей забот хлопот нету что ли? Чего они здесь торчат в такое позднее время?» «Ну, ты же тоже торчишь здесь», — заметил я, от души хлебнув коньяк. «А чем они хуже тебя? Я только неделю с армейки откинулся», — резонно возразил Стас. «Я, другое дело, не будь тебя уже бы дрых давно дома». Из-за близости моря на вокзале было довольно свежо, порывами налетал ветер, унося запах мазута, идущего от железнодорожных путей. Столики были вынесены прямо на улицу, в это время года в помещении сидеть невозможно из-за близости огромного, горячего самовара, тускло отсвечивающего медными боками. Чайханщик лупил полотенцем по трубе для лучшей тяги. Не знаю, как это могло помочь, но ему виднее. Поезд из Астары, конечной точки маршрута, прибывал в Линкорень в 11 вечера. Завтра рано утром уже буду в Баку. Мы допили коньяк. Я поинтересовался у Стаса, как у него дела с Аллой, и услышал грустную историю, что девушка с матерью через неделю уезжают на весь остаток лета в Рязань, родственникам, и появится только в начале сентября. Я посочувствовал, но заметил, что опять же, еще неделя есть, и за нее можно многое успеть. При этом скабрезно подмигнул, подразумевая, что имелось в виду под многим. Тут и поезд прибыл. Мы со Стасом сердечно распрощались. Дежурных слов про «звони, пиши» говорить не стали, понимая, что скорее всего никогда больше не встретимся. Я показал билет усатому проводнику на азербайджанской железке, проводниками сплошь мужики, и прошел в свой плацкарт. Купейных мест в составе не было, да ночь покемарить можно и в плацкарте, тем более вагон полупустой. Проводник принес постель и чай. Странно, но в Азербайджане даже в поезде подают хороший, ароматный чай, не заправленный содой для экономии заварки. Встал я сегодня ни свет, ни заря, день был богат на события, да еще и коньяк этот. В общем, не успел склонить голову на подушку, как тут же уснул, будто в омут провалился. Спал я без снов и проснулся внезапно, словно кто-то меня позвал. Открыл глаза и сперва ничего не понял. Темно, стучат колеса, а на месте напротив, кто-то сидит и смотрит на меня. Вернее, в полумраке не видно, что смотрит, но я это чувствую. Рывком сел, тонкая фигурка напротив. Поставила локти на столик, скрестила пальцы и положила на них подбородок. Я узнаю слегка раскосые глаза и короткая каре. «Мира, как ты здесь оказалась?» «Взяла и оказалась, купила билеты, села на поезд». «Случайно, случайно», — кивнула она. «Врешь, вру, не покупала билета, просто села». «Я не про это, а про что?» — по-детски удивилась девушка. «Зачем ты меня обманываешь? Там про дом свой, наврала. А чем ты такой особенный, что тебя нельзя обманывать?» Вопрос подкупал своей наивной циничностью. «Хорошо, спрошу иначе. Что тебе от меня надо?» «Мне, от тебя? Ты же хотел со мной увидеться, вот я и пришла». А касаемо дома, нечего было в сыщика играть. Кто просил возвращаться? Разрушил прекрасную легенду. Я еще и виноват? Кто ты такая? Откуда знаешь мое имя? Видишь, Феликс? Она выразительно подняла указательный пальчик. Ты сам врешь на каждом шагу. Гораздо важнее вопрос. Кто ты такой и что тебе здесь надо? Я открыл глаза и рывком сел. Один в плацкарте. Что это было? Сон? Близилось утро. Поезд на всех парах подходил к Баку, уже сверкали грозди огней большого города, раскинувшегося широко, насколько хватал глаз, а гаснувшие звезды будто с завистью и грустью мигали из глубин светлеющего небосвода. Войдя в городскую черту, поезд дернулся и, словно теряя силы, замедлил ход. Впереди все яснее вырисовывались очертания больших городских зданий. Навстречу промчались ярко освещенные вагоны электрички. Пассажиры в вагоне засуетились, загалдели, стали стаскивали вещи с полок, готовясь к выходу. Вот и вокзал. Пользуясь отсутствием багажа, я протиснулся в первые ряды сходящих. Едва поезд остановился, а проводник опустил лесенку, я выскочил на пустой утренний перрон и, отойдя в сторонку, принялся наблюдать, прохаживаясь взад-вперед. Поезд небольшой, все видно. Людские ручейки вытекали из вагонов, пока наконец не иссякли. Я разочарованно побродил по перрону. Облом. Миры нигде не было видно. «Все-таки ты мне приснилась, девочка-мечта, ладно, пора устраивать жизнь дальше. Вообще-то я собирался звонить Багирову, даром что ли лечил их женскую половину. Обещал содействовать, изволь. Одна загвоздка, больно рано, 6:00 утра. Надо было как-то убить время. Через парк Ильича я направился в сторону Сабучинского вокзала. Там работала закусочная, где я заказал 2 порции горячих сосисок и пива, расплатился. Покушав, отправился в зал ожидания, где устроился на свободной лавочке и закимарил, прижав к груди планшет. Когда проснулся, на вокзальных часах было 7. Продрав глаза и сбегав в сортир, оккупировал телефонную будку. К телефону подошла Галина Петровна. Узнав, кто звонит, возликовала. По ее словам, и Аббас Мамедович справлялся, как я там, и Лолочка вернулась и места себе не находит, да и сама Галина Петровна очень интересуется моей судьбой и переживает. Я справился о ее здоровье, и узнав, что все наичудесно, вкратце принялся было рассказывать о своих похождениях, но ей не дали говорить. Лейла выхватила у матери трубку. «Как тебе не стыдно?» – упрекала она. «Сутки подождать не мог, я бы с удовольствием съездила с тобой в Линкорень, давно хотела там побывать». «Папа? Да что папа? А, папочка!» – трубку взял глава семьи. Я вкратце описал проблему. «Где-то бы поселиться в гостинице, наверное, просто так не устроишься». Аббас Мамедович велел ждать 10 минут, после чего трубку опять перехватила Лола. Принялась сбивчиво что-то рассказывать о поездке, о своих планах, но я чувствовал, что девушка ждет приглашения на свидание, и я пригласил. Вечером, вы бы знали, сколько достоинства появилось в ее голосе. Она сказала, что подумает, кажется, у нее сегодня свободный вечер, это не точно, но позвони. Еще бы, такая принцесса. Внутренне хохоча, я пообещал, что обязательно позвоню. Тут она отстранилась от трубки и, выслушав тираду мужского голоса со стороны, сообщила, что папа договорился с гостиницей «Старый Интурист». «Прекрасная гостиница, лучшая в Баку, мне там выделит номер с видом на море». Гостиница, именуемая «Старый Интурист», раньше была самой респектабельной гостиницей Баку. Несмотря на то, что построили ее в 1934 году, и сейчас в ней чувствовалась былая роскошь, резная ореховая мебель, высоченные потолки с лепниной, под ногами ковры, пусть и потертые. Мест, понятное дело, не было, но рекомендация Багирова сработала безотказно. Я снял самый дорогой номер, состоящий из 2 комнат и спальни. Официально он стоил 15 рублей в сутки. Но что значит официально в Баку? Я дал 30, чтоб никого не вздумали подселить, с них станется. За 3 суток проживания почти 100. Администратор смотрел с уважением. Оно и понятно. Начальник дороги республики кого попало не порекомендует. Чувствуя себя Хлестаковым, разложил немногочисленные вещи, с наслаждением принял душ, вытерся и, одев халат, вышел на балкон. Гостиница расположилась в конце Приморского бульвара, на проспекте Нефтяников. Из окон номера открывался изумительный вид на бульвар и полукруг морской бухты. С тихой радостью в душе, оглядывая лежащий передо мной пейзаж, я сказал себе, что за это надо выпить. Обозрев все, вздохнул и вернулся в комнаты, позвонил на ресепшн, который тут по-советски назывался регистратура, получил телефонный номер ресторана и уже там заказал себе бутылочку коньяка и закуски на их выбор. Пусть не стесняются, может, удастся Лилу затащить в номер. Чем бы заняться? Решение пришло само. Я достал блокнот, карандаш и стал рисовать Миру, напевая: «Девушка мечты, в этот вечер не со мной осталась ты. Я тебя нарисовал, я тебя нарисовал, только так и не познал твоей любви. Я не верю, что пройдет моя любовь и тебя я не увижу больше вновь. Без тебя я жить устал и тебя нарисовал, я тебя нарисовал». В принципе, рисую я неплохо. В детстве даже ходил в художественную школу. Портреты у меня особенно хорошо выходят, дарил своим девчонкам. А мастерство не пропьешь, руки-то помнит. Мира получалась, как живая. «Хаем», — сказал у меня из-за спины знакомый голос, «вот значит, кто тебя пасет». Вздрогнув, я обернулся. Явилась, не запылилась. Ева ухмылялась всей своей красивой рыжей мордочкой. Явилась, явилась, соскучился. В дверь постучали. Обслуживание номеров. Я впустил гарсона со столиком на колесиках. Бля, еды там было на взвод солдат. И какая еда? Вот, что значит, не уточнить меню. Будет тебе. Какие-то экзотические закуски. Осетрина, черная икра, шашлык из баранины, салат и непременный чурек. Обожраться. Я поблагодарил гарсона, расплатился, дал червонец на чай. Тот с подобострастной улыбкой, жопой вперед, покинул апартаменты. «Зря столько дал на чай», — сказала Ева. «Теперь решат, что ты богатей и можно с тебя стричь направо и налево». «Они уже решили», — отмахнулся я. «Так что ты говорила, кто меня пасет, и где ты шлялась, извини за любопытство». «Натурально шлялась», — подтвердил визуализовавшийся Кир. «Совсем совесть потеряла, инфо-цыганка». «Молчи, блохастый», — небрежно отмахнулась от него фея. «Где была не твоего скудного у Мишки дела?» «И не моего», — поинтересовался я. «И не твоего», — буркнула она, но тут же смягчилась. «Извини, так было надо». Я не стал спрашивать, кому было надо. «Захочет, сама расскажет». Власти над собой Ева не признавала. Она щелкнула перламутровым ногтем по портрету. «Как ты ее страстно изобразил», — хихикнула. «Влюбился, что ли? Что у тебя с ней было?» «Так, поцеловались разок. Хотела бы призвать тебя к осторожности, но это бесполезно, они умеют быть неотразимыми». «Кто они?» «Полагаю, спрашивать бесполезно», — Ева развела руками. «Поверь, если не встроен в их систему, этого лучше не знать. Но есть и хорошие новости, охота за тобой, по-видимому, прекратится». «И условно хорошие», — она показала на портрет, конкретно эту, я, кажется, узнала. «Здесь она, конечно, совсем юная». «Мира, Мира», — удивленно подтвердил я, наливая коньяк и намазывая бутерброд икрой, сильно хотелось есть. «С вашего позволения, я закушу, присоединяйся, если что». Вздорная особа, Ева проигнорировала мое предложение, но хотя бы не полная сука. Мы встречались в 2005-м, а во, я выпил и закусил. Она была пенсионеркой, нет, они долго живут, выглядела лет на 25, а сейчас, на 16-17, а на самом деле сколько, сам прикинь, усмехнулась фея. Думаю, сильно побольше. Глава 8. По мере того, как я шел по бульвару, меня наполняло какое-то удивительное ощущение, необъяснимая радость. Прямо хотелось заорать от радости. Теряясь в догадках, я подошел к перилам и глянул вниз на темную воду, расцвеченную радужными нефтяными пятнами. На волнах качались окурки, стаканчики от мороженого и какая-то хрень, похожая на какашки. Казалось бы, чему тут радоваться? Я перевел взгляд на бухту, на силуэты стоявших на рейде кораблей, уже подсвеченных огнями. Неподалеку оживленно переговаривались парень с девушкой, по виду русские. Молодой человек что-то шепнул ей на ухо, и она негромко рассмеялась. В этот момент я понял, отчего так светло у меня на душе. На бульваре витала аура предчувствия любви, юношеские, радужные представления о грядущей жизни, неутраченные иллюзии, смелые надежды, все это, как в котле, бурлило в душах моего поколения. Все это было разлито в воздухе и навечно осталось в нем. Я вздохнул всей грудью отдающего нефтью воздуха, зажмурился, покрутил головой и прислонился к парапету. Мимо шла какая-то старушка с сумочкой, остановилась. «Молодой человек, вам плохо?» «Мне хорошо, мать», — сказал я ей искренне. Лейла выскользнула из служебной «Волги» отца, и я сразу понял, что все серьезно. Она была одета, как на дипломатический прием, в черный элегантный брючный костюм. На высоких каблучках, тщательно накрашена, волосы собраны в пучок, отчего она сразу стала казаться старше. Угрюмый детина на водительском месте неприязненно зыркнул на меня и припарковал «Волгу» в 10 метрах выше, на свободной площадке. Сам остался в машине. Я сразу понял, пригласить девушку в номер никак не выйдет. Она приблизилась и, наклонившись, быстро шепнула: «Это Мамед, папин шофер. Извини, по-другому никак не отпускали». Я вручил ее чайную розу и получил в ответ очаровательную улыбку. Аккуратно взял под локоток и увлек в недра отеля. Восточный зал, легендарный ресторан старого интуриста, был всегда полон, но мне, как уважаемому постояльцу отеля, место в нем было гарантировано. Да и Лилу знали, должно быть, папочка был тут завсегдатаем. Швейцар угодливо распахнул двери, а как только мы вошли в ресторан, к нам поспешил метрдотель. Я бы даже сказал, покатился. Он был невероятно толст, как шарик дурацкий. Все звали его Иван Иваныч, хотя на русского он был ни разу не похож. «Здравствуйте, Лейла Аббасовна». «Здравствуйте, Григорий». Он сделал паузу, в течение которой решил, что я обойдусь и без отчества. «Извольте, за ваш столик». Усадил нас с краю, возле огромного зеркала. «Сегодня у нас музыка, играет лучший в Баку оркестр». Я огляделся. Интерьеры зала щедро покрыты позолотой. Кругом богатая лепнина, катки с экзотическими растениями. Отовсюду прет пошлая восточная роскошь. «Слушай», — сказала мне Лола, — «я есть-то не хочу». Я усмехнулся, потому что перед свиданием от скуки умудрился сожрать большую часть той закуски, и теперь мысль о еде вызывала лишь досаду. Но не сидеть же за пустым столиком. И я сказал угодливо глядящему на нас официанту: «Фруктов, пожалуйста», и посмотрел на Лолу. «Дорогая, что будешь из напитков?» «Ну», замялась она, «шампанское», обратился я к официанту. «Крымское есть, обижаете. Массандра, абрау дюрса, абрау, полусладенького». «Так», я вопросительно глянул девушку. Она кивнула. «С полуслова понимаем друг друга», удовлетворенно отметил я. «Коньяка не хотелось, что-то я напился его за последние дни. Водочка какая в наличии?» «Есть московская, кристалл. Подойдет, принеси мне 200 грамм. Закусывать, кроме фруктов, будете?» Официант упорно не соглашался с моим убогим выбором меню. «Принеси сыр, нарезку какую-нибудь, попозже чай подашь». Официант с достоинством удалился. «Ты пьешь водку?» – настороженно спросила Лейла. Похоже, она уже всерьез рассматривала меня в качестве жениха. Перефразируя Жванецкого: «Сигизмунд, для тебя в Баку есть девушка, стройная, как горная козочка, нежная, как персик». «Что?» «Проспект Нариманова, дом 28, второй этаж, балкон на юг, папа начальник дороги». «Очаровательная девушка, но зачем связывать себя с Закавказьем? А быть любовницей она не согласится. Или согласится, если встретимся где-нибудь в Москве. Кто-то бы сказал: ты же не собираешься на ней жениться, так убери лишнюю эмпатию». «Ха-ха, три раза, как бы не так, играться с эмпатией, безопасно для клиента, можно лишь несколько часов, после введения наноботов, потом образуются устойчивые связи, разрушение которых в приказном порядке, чревато жестокой депрессией, а то и появлением суицидальных наклонностей». «Пью», обреченно кивнул я, «это же вредно для здоровья». «Милая Лолочка, в нашей жизни столько всего вредного, что водка – это сущий пустяк, маленькое зло, по сравнению со злом большим». Официант оперативно притаранил гору фруктов на подносе. Тут были и виноград, и айва, и алыча, и персики. Про яблоки и груши я уже не упоминаю, это естественно. Она щипала виноград, попивала шампанское и рассказывала: «Моя Лолочка оказалась еще той диссиденткой, хотя Алиев прижал этих тварей». Она крутила кулачками, будто сворачивала кому-то шею. «Ты не представляешь, что творилось при Ахундове. Этот слизняк всех распустил. Ученый, копченый. Один плюс от него – русский язык сделал официальным в республике». Я немного отвлекся, наблюдая за ее красивым профилем, но потом до меня дошел смысл слов. «Все должности продаются и покупаются. Ректор моего железнодорожного – 200 тысяч. Чтоб поступить, взятку дай. В мед – 30 тысяч, в универ – 20, в мой – 10, а в нархоз – аж 40. У кого денег нет, из аулов – натурой везут. Баранами, бочками с коньяком и медом, флягами с икрой. Так и студенты, которые так поступили, такие же бараны, на пятом курсе таблицу умножения не знают. Чтоб экзамен сдать, от 50 до 100 рублей вынь да положи. Это только то, что я точно знаю, и везде так, во всех министерствах и в милиции с прокуратурой и в партийных». Тут она зажала рот ладошкой и тревожно оглянулась по сторонам. «Что-то я разболталась, нельзя мне пить, я тебя не выдам», — с серьезным видом кивнул я. «Правда?» — с надеждой посмотрела Лейла.